У Монту были свои заботы. Дня через три дворец так наскучил, пора было выбраться в город и поправить свое положение. Милость короля не подарила ему симпатии горожан. Никто не называл его странником, его обходили стороной по причине общей неприязни. Он посещал общественные места, ежедневно для гостей устраивали угощения в общественных домах. Пару раз, посетив эти заведения, удалось завести знакомых из гостей. В один из вечеров долговязый незнакомец небогатого вида подсел напротив и, перегнувшись через стол, поскольку рост ему позволял, спросил: «Это ты кидался в короля?» «Я. Ты тут знаменитость». «Угу, обрати внимание, мне последнему подадут угощение». Незнакомец подождал, горожане ставили перед гостями блюда, а этого гостя обходили стороной. «Я за тобой поухаживаю», — заявил долговязый, выудил из рук проходившей мимо женщины блюдо с яствами. «Угощайся». «Благодарю». «А чем король тебе не угодил?» «Мы вместе в город пришли. Он выглядел хуже, чем ты, назвался лекарем, но не сознался, что король. А потом он, видимо, вроде бы извинился и поселил тебя во дворце?» — спросил его новый знакомый. «Можно так сказать». «Ну, раз так скажи, произошло ли чудо?» «Чудо? Какое чудо?» «А ты думаешь, чё ради город забит народом? Из каких только мест тут не появилось любопытных?» «Нет, о чуде я не знаю. Выходит, не короля Мартина здесь ждали?» Монту недоумевал вполне искренне. «Вот наивный!» «А ну, конечно, короля тут уважают. Но он чудаковатый и все время бродит где-то. Ну, порадовались бы денек, а ты думаешь, почему не разошлись? Чудо ждут. Ты, как я вижу, без знакомцев тут. Давай, заберем еду. Пойдем отсюда. Посидим на холмах за городом, а то меня тошнит от запаха сладостей. На воздухе и подальше от суеты оно лучше. Пошли». Поскольку этот персонаж был первым, кто сегодня завел разговор, отказываться было стратегически неправильно. Они вышли за город. Поднялись на холм, с которого было видно реку. Устроились поудобнее, было тепло. Запах вокруг весенний, сильный. Дышалось хорошо. Незнакомец был прав. На просторе и ощущения были иными. «Ты не против имен, а?» «Я Лот», — представился новый знакомый. «Я Монту». «Ха! Вот те имечка! Не сердись! Я было подался в хранителя, а то и в жрецы. Но темперамент у меня не тот вышел. Не смотри, что я одет бедно. Истрепался в дороге. Да я не сержусь. Ты к тому, что некоторую ученость имею относительно традиций. Вот спроси у меня что-нибудь». Лот гордо посмотрел на него. «Ты знаешь что-нибудь о забвении?» «А ты не промах. Вопрос-то как вопрос. Можно я поем?» «Да, не смущайся. Мне не нужно много еды. Я хожу в те места знакомиться и смотреть». Лот ел и помалкивал. Потом прилег, разглядывая с холма город. «Красиво здесь, и странно-то, что ты о чуде не слышал». «Ведь странно. Монту, а зачем ты в город-то пришел?» «Ты меня не понял. Пришлось выдумывать. Во дворце не говорят о чуде. Хочу понять, что это будет. В городе о том совсем не говорят». «И суеверия, чтобы удачу не спугнуть», — пояснил Лот. «А ждали давно». Лот вздохнул, потом погладил травку рядом с собой. «Монту, а ты вообще в чудо веришь? Веришь, что случится?» «Если честно, Лот, я вообще в них не верю». Друг Лот возликовал. «Вот так оно и есть! Вот спасибо другом будешь! Вот как объяснить простым людям, что никаких чудес нет, все законы?» Лот сделал примирительный жест, заговорил спокойнее, положив руку себе на грудь. «Хорошо, что хоть одного нашел. Бывало, били меня за то, что я говорил об отсутствии чудес. Даже в тюрьме сидел в одном городе за то, что написал трактат о чудесах. По чести сказать, я тебя как приметил, подумал, что ты меня поймешь». «Почему?» «Ты необычный. Ты в короля кидался. Ты мятежник, Монту». «Я?» На косой взгляд собеседника Лот ответил искренней улыбкой. «Ладно, скажи просто, смельчак». «Да как тебе угодно. Вот когда я тебя спросил, вопрос задал, знаешь, что я ждал от тебя?» «Чего?» «Думал, что ты спросишь, будет чудо или нет. А ты не спросил», — с гордостью сообщил Лот. «А ты не ответил на мой вопрос. Пришлось ему напомнить». «Еще отвечу. Ты ж не торопишься?» Лот заметил неуверенность в выражении лица собеседника. «Я отвечу. Давай о чуде поговорим». «Говори». «Вот же странное дело. Что тут чудесного?» — начал Лот. «А то, что непонятно, что чудо из себя представляет». «Так как непонятно, если это даже ребенок знает?» «Лот, а ты можешь говорить потише?» «Прости, Монту. Я шумный. Когда-то я произносил много речей в толпу, привык говорить громко. Ради тебя постараюсь вот так вот. Как раз известно содержание того, что будет в чуде. Другое дело, что простому жителю этого мира ну никак не объяснить, в чем суть заключается. Но тогда бы и сие событие чудо мне никому не казалось. Не пойму тебя, Лот. Давай по порядку. Что есть чудо? Лот даже вздохнул благоговейно, а потом стал опять рассуждать о чуде. По всей видимости, Лот был странствующим философом. Понять его удалось едва ли не с полсотни фраз спустя. Рассуждал он пространно, длинно, много. Так увлекался, что о присутствии собеседника забывал и рассуждал сам с собой. «Стой, Лот! Ты готов меня опровергнуть? Давай!» «Нет! Я в толк не возьму, что за событие тут в этом конкретном городе должно произойти, что его не нужно по твоим рассуждениям называть чудом». «О, а ты следишь за моей мыслью», — похвалил Лот. «Просто скажи, что это за чудо?» «Явление владычицы на башне дворца, будто сам не знаешь», — ответил Лот удивленно. «То есть весь город и гости собрались посмотреть на владычицу? А я о чем? Ну что тут чудесного, вот я говорю». Лот продолжал свою тираду громко. Первым желанием было сказать Лоту, что он заблуждается. Не по вопросу существования чуда, но здравое чувство осторожности подсказало повременить. «Постой, Лот, извини. И верно, тема такая, что мне она не интересна. Давай о забвении поговорим. Так ли много ты об этом знаешь, как о чудесах?» Лот, конечно, может оказаться болтуном, а скорее так и есть. Однако вопрос его не смутил. «Так что в том?» «Забвение, оно понятно, дело такое, что дано для того, чтобы отрешиться от прошлого, да так, чтобы совсем не вспоминать потом свои деяния», — ответил Лот как-то разочарованно. Дискуссия о возможности чудес его занимала больше. «Когда я хотел быть жрецом, я кое-что узнал об этом. Забвение бывает двух видов. Одни даются высшей силой тому, кто сильно желает забыть». «Как это? Зачем?» — удивился Монту. «Ну, к примеру, живешь ты на свете. И вдруг ни с того ни с сего совершаешь страшное злодеяние». Лот сделал страшный взгляд для пущей важности. «Жуткое. А потом раскаиваешься так искренне, что всем окружающим становится понятно, что ты осознал свою вину, и мукам твоим нет конца. Тогда владыка готов даровать тебе свободу и проявить милосердие. Однако быть прощенным, имея на душе такой позор, и муки само по себе — это дело страшное. Вот тогда раскаявшимся волей владыки может быть даровано забвение». «И что?» «И что? Памяти твоей, конечно, не останется», — Лот погрустнел. «Однако другие будут понимать и помнить. Все равно останешься одинок. Ведь другие будут тебя избегать. Вдруг ты захочешь повторить старое? Так лучше смерть. Потому на моем веку ни за одно злодеяние ни разу не было даровано забвение. Хоть оно и прописано так в законах. Ведь пойми ты, забвение ничего не поменяет. А еще примеры. Ну, то все больше благородного характера. Безответная любовь, потеря близких, безвременная жертва за веру». Лот вдруг задумался и даже замолчал. «Что погрустнел?» «Задумался. Способен ли я на такое?» «Выходит, что нет». «А вспомнить потом можно?» «Не, сам никогда. Есть лишь один способ. Свидетель. Доверенный, который будет уполномочен все рассказать. Трудно представить, кто возьмет на себя такую ношу. И обязательное условие, что тот, кого подвергли забвению, захочет вспомнить. А почему тебя так занимает забвение? Хочешь попробовать? До этого еще не дошло. Интересно». «Вот так любопытство нашел, чем интересоваться», — возмутился Лот. «Что ты орешь, а?» «Да прости, забыл. Ну, забавный ты, Монту. Почему ты именно такой вопрос задаешь?» «Ты сам хотел, Лот. Это ты меня вроде как проверял. Ты заявил, что ученый и, среди прочих, в чудеса не веришь. И что мой ответ? Тебе такой подходит?» «Скорее возникает еще вопрос, а потом еще». «Так спрашивай», — авторитетно призвал Лот.